922. Урусвати преодолевает дальние токи. Говорим «преодолевает», чтобы обозначить трудность такого достижения. Ошибочно думать, что при возвышении мысли токи и вибрации будут легче восприниматься. С возвышением мысли приближаются и ярые, и новые задачи, потому лестница достижений нелегка в беспредельности. К сожалению, наука двигается слишком медленно. Наиболее значительные области остаются незатронутыми. Астрохимия называется фантазией. Лишь недавно внимание наблюдателей было обращено на солнечные пятна. Наиболее смелые ученые даже начали допускать влияние таких взрывов на психическую сторону человечества. Конечно, такие взрывы будут явлением очевидным. Но множество излучений дальних миров постоянно воздействует на человека. Можно заметить, что люди нередко без причины недомогают и даже болеют. Земные врачи, конечно, приписывают такие явления обычным телесным заболеваниям. Они не помыслят о надземных мирах. Они не изучают вибрации. Они не слышали о призматическом зрении. Никто не сказал им о мощи психической энергии. Самые заблудшие врачи будут психиатры. Они касаются области, которая им вообще неизвестна. Вред, наносимый такими врачами, неисчислим. Теперь можно замечать умножение психических заболеваний. Нужно изучить действительность, окружающую Землю. Не нужно забывать о так называемом коричневом газе, препятствующим доступу высших вибраций. Поистине нужно преодолевать такие преграды. Мыслитель говорил: «В преодолении радость».